Глава 11. Когда Родион наконец-то появился на аллейке, я улыбалась парню так, словно назначила ему свидание, а он опоздал на 2 часа. И вроде бы широко, но с обещанием вспомнить все. «Агния?» Парень сбавил шаг и неловко оглянулся. «Ты меня ждешь?» На всякий случай он ткнул себя пальцем в грудь. «Я ведь верно понял?» Сегодня он, похоже, торопился и явно перестарался с укладкой. Выставленная гелем челка стояла дыбом. Однако это не помешало местному Дон Жуану пройтись по мне оценивающим взглядом. «Тебя, Родион!» Я подозвала Трущобина коротким жестом, и он польщенно присвистнул. «Ничего себе! И чем обязан вниманию самой Корсак?» Я не торопилась и дала ему подойти, продолжая улыбаться. Он не был мне ничем обязан, но я очень надеялась на его помощь. Оттолкнувшись от Ауди, поднялась навстречу и честно сказала. «Не облизывайся, Родик. У меня к тебе не любовное, а деловое предложение. И почему-то я уверена, что оно тебе обязательно понравится». Пов Антон. Ничего не предвещало отстойного дня. Все началось как обычно. Утро, душ и сборы на учебу в университет. Мама уже ушла на работу, Кристина еще ворочалась в постели, но первый сюрприз поджидал сразу за завтраком. На сотовый телефон позвонила старший менеджер смены в Servais Life и попросила меня сегодня вечером не выходить на работу. То есть совсем. По словам менеджера, ее предупредили о грядущей проверке отделения строгой комиссии, обещающей нагрянуть в любое время суток. А так как я в почтовом сервисе был трудоустроен по хитрой схеме, не отвечающей действительному положению дел, то мне надлежало срочным образом либо переоформиться на полный рабочий день, либо же взять расчет. Подставляться под проверку никто не хотел, а это означало, что мои условные единицы на ровном месте взяли и уплыли из рук. Черт, как же не вовремя! Но мое увольнение оказалось не единственным сюрпризом на сегодня. Я как раз шел по коридору родного факультета, размышляя о том, где бы найти замену упущенному из рук заработку, когда услышал оклик Андрея Жилина. «О, привет, Антон! Подожди-ка! А я как раз тебя искал!» Парень попрощался с незнакомыми ребятами, сдернул с подоконника свою куртку и догнал меня. Пожав руку, отозвал в сторону. Когда остановились у стены, сказал приветливо с деловым интересом в глазах, что определенно настраивало на разговор. «Чувак, у меня для тебя есть мировая работа, и если ты откажешься, я сразу говорю, что найду кого-нибудь другого. Это просто супер предложение!» Я удивился. Во-первых, в отличие от Жилина, мне было не до шуток. А во-вторых, я не знал никого, кроме Уфимцевой, кто бы слыл местным гуру по курсовикам. Вот только Катя в заработке не нуждалась, а потому и за чужие работы не бралась. «Жилин, ты что, намекаешь, что у меня появился конкурент?» «Давай свою работу, я сейчас не в том положении, чтобы отказываться. Только насчет оплаты лучше сразу договоримся. Утром деньги, вечером стулья. Сделаю быстро, но ждать не буду, мне деньги нужны. У меня как раз появилось свободное время». Андрей широко улыбнулся и подмигнул. «Обижаешь, Морозов. Вот они, зелененькие и хрустящие, уже у меня». Он залез в нагрудный карман рубашки и достал купюры. Повертел ими перед моим носом, после чего спрятал назад. Мои глаза за стеклами очков распахнулись, а брови взлетели. «200 евро?» Я позволил себе недоверчиво уставиться на парня. «Жилин, и что я за эти деньги должен буду сделать? Загримироваться под заказчика и защитить диплом? Или пожертвовать, как донат, часть левого полушария? Мимо. Смотри на мир шире, Антон. Всего лишь сходить на свидание. Одно короткое свидание на вечер, и деньги твои». «Что?» Я торопело моргнул и поправил очки. «Не понял», сказал глухо. «В каком смысле сходить?» «В прямом!» Парень хмыкнул, наблюдая за моей реакцией. «Как все ходят! Ножками! Берешь девушку, ведешь на свидание. Что здесь неясно-то? Говорю же, супер предложение!» Ну, честно говоря, мне было неясно все. «Что значит короткое и на вечер?» Жилин вдруг положил ладонь на мое плечо и наклонился к лицу. «Да что ты так напрягся, Морозов? Боишься, что Агнешка начнет ревновать, что ли? Так она и не узнает. Кто ж ей скажет?» Я легко сбросил с себя его руку, ощутив укол раздражения. Я уже устал всем объяснять, что Корсак не моя девушка, и не собирался продолжать это твердить каждому второму. «Не смешно, Андрей. Вот этого я не слышал», — сказал хмуро. «Ладно, ладно, я пошутил». Парень тут же примирительно поднял руку. Прогнал с лица усмешку, став серьезным. «Понимаешь, меня тут Родион попросил», — сказал деловито. Он давно в этой теме крутится, вот и предложил найти подходящую кандидатуру. Думаешь, откуда у него деньги?» «А у него есть деньги?» — я спросил с сомнением. «Не замечал. С некоторого времени водятся, поверь мне. Так вот, в городе открылась контора, которая предлагает девушкам мужское внимание на прокат. Все официально, ты не думай, сейчас это модно. Спрос рождает предложение не только в Азии. В нашей стране тоже хватает девушек, которые нуждаются в парнях для свиданий». «Ты с ума сошел, Жилин?» Я чуть не двинул приятеля в глаз, так изумился. «Не знаю, как Трущобин, а я точно не предоставляю секс-услуги», — сказал зло. «Ты не к тому обратился». Я собрался было уйти, но Андрей остановил меня за руку. «Да стой ты, Антон, стой! В том-то и дело, что к тому!» — поспешил мне возразить. «Выслушай сначала и не перебивай. Никакого интима, здесь все по примеру японских хостес-баров, слышал?» «Слышал». «Ну вот, только без бара, а с уклоном на личную территорию. Фирма предоставляет услуги фиктивных парней на вечер». «То есть?» «Например, девушке хочется показать родителям или друзьям, что она не безнадёжная и у нее есть личная жизнь. Пойти с кем-то в кино, навстречу одноклассников, да в конце концов к двоюродной тётке-сплетнице на день рождения. Или просто получить мужское внимание. Это очень удобно, когда нет пары или желания заводить отношения. Сейчас в этом нет ничего зазорного, да и оплата достойная, как видишь. Я бы сам пошел, клянусь. Мне деньги не меньше твоего нужны». Но только Трущобин сказал, что заказ на студента-интеллектуала. У девчонки фобия, боязнь общения с парнями. Ей предстоит ехать учиться за границу, вот и переживает, робкая она очень. А всего-то и надо, что встретиться с ней в городе, сводить в кино, прогуляться и поговорить по душам. А заодно и английский попрактиковать. Глупость какая-то. Я все еще не мог поверить в то, что слышу. За один разговор и 200 евро? Так и ты, Морозов, парень непростой. Будущий академик, как пить дать. «Ценить себя надо, друг! Думаешь, каждому по силам рассуждать о космосе, геополитике и о будущем Земли? Думаешь, за глупость платят валютой? Да еще и наперед!» Лицо Жилина выражало крайнюю степень сомнения. «Говорю же, что компания серьезная, а заказ на интеллектуала!» «Нет!» — я мотнул головой и отступил. «Мне это не подходит!» «Ну, как хочешь!» — не стал спорить Жилин, на глазах теряя ко мне интерес. Отвернувшись, стал поглядывать на мимо проходящих студентов. «Я тогда Егору Гуляеву из ПО-2 предложу. Он, конечно, еще тут нудила, но от легких денег не откажется». Андрей достал из кармана деньги и повертел купюры в пальцах. Продолжил задумчиво. «Или Олегу Акимову из твоей группы. Как думаешь, он что-нибудь смыслит в тонких материях? Ну, чтобы авторитетно поездить по ушам. Я просто о тебе первым подумал. Тебе же вроде деньги на поездку в Канаду нужны, вот и решил помочь. Ну, если ты гордый, тогда, конечно. Но пока». Я закусил губы, глядя на угловатую фигуру Егора Гуляева, маячившую у одной из аудиторий. Парень действительно был не глуп. В прошлом году мы вместе участвовали в городской универсиаде. Правда, он вылетел в первом же туре. «Стой, Андрей!» Я помялся, останавливая Жилина. Тот уже успел отойти. Все-таки предложение было не совсем привычным, и сомнение точило душу. «Скажи, у меня есть время подумать? Или ответ нужен сразу?» Жилин почесал висок. «Ну, вообще-то есть, но недолго», — предупредил. «Заказ на сегодня, так что, сам понимаешь, с ответом не тяни. Знал бы я, что смогу поддержать достойный разговор с девчонкой, хрен бы тебе уступил». «Да понял я. Ладно, если что, позвоню. Пока». Сегодня Корсак меня не замечала. Это тоже был сюрприз. Когда девушка прошла мимо столика, за которым я сидел в студенческой кафешке, и ничего не сказала, я поймал себя на том, что смотрю ей вслед. «Дурак!» Но после того представления, что она устроила на истории, прогнав Эллу, оказавшись рядом, черноглазая ведьма так и лезла в мысли. Я не хотел о ней думать. Не хотел помнить ни ее взгляд, ни прикосновение, ни запах. Ни то, как ее упругое бедро жгло мое. Но все равно помнил, и это злило. Злило, как легко мое тело реагировало на ее красоту. Напрягалась от близости девушки так, словно мне это нравилось. Но ведь мне не нравилось. И Корсак ни капли не нравилась со своей непонятной игрой. Ну уж нет. Я не дам себе забыть, как легко эта девчонка забавляется людьми. Как легко получает то, чего хочет. У стойки буфета толпились студенты, и Агния подошла к кофейному автомату. Стала третьей в очереди, никого не торопя. Хотя я уверен, что ей любой бы уступил. На открытые гладкие плечи падал солнечный свет из высоких окон. Волосы тяжелыми волнами касались талии. Кажется, я уже говорил, что все в этой девушке выглядело идеально, кроме характера, и об этом уж точно надлежало помнить. Она обернулась, и мы встретились взглядами. Сердце трепыхнулось под черными углями глаз, вспомнив вчерашнюю ласку. «Вы что, снова поссорились, да?» «Что?» Я не сразу услышал вопрос. Моя подруга Катя Уфимцева подошла к столику с куском пирога в одной руке, стаканчиком с капучино в другой, села на стул и кивнула в сторону брюнетки. «Привет, Антон», — сказала, опуская свой обед на стол. «Я говорю, что это с Корсак? Позавчера она говорила, что никого к тебе не подпустит, а сегодня стоит здесь уже 3 минуты и до сих пор к тебе не подошла. Знаешь, если она сейчас не посмотрит на меня волком и не скажет «Уфимцева, руки прочь от моего Морозка», то я этому очень удивлюсь». Катя была моим самым лучшим другом. Мы привыкли с ней говорить обо всем откровенно. Но до сих пор наши разговоры крутились вокруг литературы и науки и никогда не касались личных тем. Вот и сейчас я не смог поделиться с девушкой мыслями. Слишком новыми и противоречивыми они оказались для меня самого. «Привет!» Лишь коротко улыбнулся подруге, радуясь ее присутствию. «Не знаю, мне все равно. Мы с ней не мирились, чтобы вновь ссориться». «Странная она, Агния, правда?» Задумчиво проговорила Катя, когда мы обменялись свежими новостями, а Корсак ушла. «И необычная. Я таких еще не встречала. Мне кажется, что у нее интереснейший тип личности. Очень редкий рисунок акцентуаций, на которые практически невозможно влиять. Ты об этом не думал? О скрытых, неявных чертах ее характера. Может быть, на самом деле она гораздо глубже своей кажущейся прямолинейности?» Я искренне удивился. «Катя, ты сама-то в это веришь? В то, что говоришь? Человек такой, каким родился, здесь без вариантов. Но хочет казаться, это не про Корсак. Она ничего не скрывает. Она слишком избалована, чтобы играть в многослойность. Если она про меня забыла, я этому только рад. Не хочу о ней говорить. Последнее время ее и так было слишком много в моей жизни». Хорошо, что Уфимцева все поняла и предложила, бросив взгляд на настенные часы. «Ладно, Антон, у нас осталось 5 минут. Тогда лучше расскажи мне, какую тему выбрал для научного проекта, и не секретничай, умираю от любопытства». Я позвонил Жилину сразу после пары по термодинамике и скрипуче выдохнул в сотовый. «Хорошо, Андрей, я согласен». «То-то же, Морозов», — обрадовался парень. «Я так и знал, что на тебя можно положиться». «И что мне теперь нужно сделать?» «Пока ничего. Точнее, иди домой и готовься к свиданию. Ближе к вечеру тебе сами напишут на контакт». Я знал Жилина не первый год, поэтому не стал рисковать. «Только после того, как мы пересечемся у входа, и ты передашь мне деньги». Удивительно, но парень согласился. «Договорились». «Жилин, но если ты меня разыграл, я тебе этого не забуду, сразу говорю». «Да ты что, Морозов, ничего себе розыгрыш! Какой дурак будет на ветер валюту швырять? Ты таких идиотов знаешь? Лично я нет». Я таких тоже не знал, что, впрочем, совсем не отменяло того факта, что они вполне себе могли существовать в природе. «Ладно», — не стал я ершиться. Все-таки сам согласился, никто насильно не уговаривал. «Посмотрим, что из этого выйдет. Но только один вечер, верно?» «Да, один. А там, друг, как договоритесь?» Жилин рассмеялся. «А вдруг тебе, Тоха, понравится быть парнем по вызову?» «Что? Да иди ты знаешь куда!» Позже на телефон упало сообщение от незнакомого абонента. «Привет. Мне передали, что ты согласился на мое предложение. Буду рада провести с тобой интересный вечер». Сообщение пришло на английском, и я ответил также. «Привет. Взаимно. Буду рад поддержать компанию». Пальцы не спешили набирать символы на панели смартфона. Я определенно нервничал и все время удалял слова, а ведь еще даже вечер не наступил. Так что же будет дальше? «Спасибо. Мне это очень нужно. Надеюсь, тебя предупредили обо мне? О том, что я не сильно общительный человек. Особенно, когда дело касается парней». «Да, все нормально. Я постараюсь помнить о твоей зоне комфорта и не против познакомиться ближе». Ответ не заставил себя ждать. «Это хорошо. До сих пор у меня не складывались отношения с противоположным полом, но сегодня я хотела бы это исправить. Возможно, ты именно тот человек, который поможет мне стать уверенней. Иначе вся эта затея со свиданием вслепую будет выглядеть глупо и жалко. Ты так не считаешь?» «Я думаю, что любой смелый шаг достоин одобрения. И если не близких людей, то твоего личного я. Ты уже молодец, что решилась». «Мне кажется, ты меня понимаешь». Ну, это было несложно. «Как тебя зовут? Мы ведь можем начать наше знакомство прямо сейчас? Ого, еще пару таких сообщений, и я стану писать, как заправский жиголо, которому общаться с девушками, как дышать. Это действительно я написал? Ты хотел сказать, как меня называть? Ты ведь не будешь против вымышленного имени? Для меня наша встреча — непростой шаг. Я бы не хотела, чтобы кто-нибудь о нем узнал. Ты тоже можешь назваться, как захочешь. Я для тебя Инесса. Во что я ввязался? Такое чувство, что оказался на пороге театра теней, куда вход по пригласительным. Вот только представление смотреть не хочется. Знаю, что миллионы людей живут за разными масками, но я так точно не смогу, даже за деньги. Нет, конечно. Приятно познакомиться, Инесса. А я Антон. Где предпочтешь встретиться? И во сколько? Давай в 8 на набережной, возле фонтана Согласия. Хорошо. Я буду в голубом платье и с розой в волосах. Точно. Тогда до встречи. Я тебя найду. А теперь главное отнестись к этой авантюре не как к приключению, в которых я не силен, а как к работе. Всего-то и нужно, что один вечер продержаться на плаву общения с незнакомой девушкой и не утонуть. А то, что мне и самому бы свидание вслепую не помешало, чтобы смелее держаться с последними, лучше не думать. Надеюсь, мы на самом деле с незнакомкой будем говорить о звездах и о квантовой теории материи Вселенной. Если так, то на 3 часа меня точно хватит. А если иначе, но об этом лучше не думать. Пов Агния. See you later. See you later с английского. Увидимся позже. Я отправила Морозову сообщение и выключила смартфон. Протянув руку, опустила его в раскрытую сумочку своей школьной подруги, вскинула подбородок и улыбнулась. «Ну все, Долматова, держи. Антон на крючке. Я свою задачу выполнила, а дальше дело за тобой. Если ваше свидание сорвется, можно сразу послать план к черту. Так что постарайся, Юлька, чтобы все получилось. Первый раз в жизни тебя о чем-то прошу». Мы находились с бывшей одноклассницей в моей спальне. Я сидела на диванчике, скрестив ноги по-турецки, а подруга вот уже полминуты возвышалась надо мной грозной тучей, уперев руки в бока. «Я-то постараюсь помочь, чем смогу. Но Агнешка, роза в волосах, что за дикий стыд? Ты случайно со своего скалодрома вчера не рухнула? У меня же на голове 3 волосины. Куда я ее присобачу? На скотч к виску?» С Юлькой мы виделись редко. В школе дружили и даже 2 года ходили в одну театральную студию. Я ее как-то привела с собой в 6 классе от скуки, а она осталась. А потом каждого захватила своя жизнь. Я уехала учиться за границу, а Юлька поступила в театральный вуз и сейчас играла в студенческой труппе роли конфедераток, посвящая университету все свободное время. За последний год она сильно изменилась. Жизнь студента-театрала нелегка и полна эмоциональных встрясок. Состояние легкого сумасшествия и постоянной влюбленности, если не в преподавателей, то в партнеров. Зубрежка, конкуренция и генерация идей многих доводят до нервных срывов. Но Долматова в этом жизненном котле испытаний чувствовала себя прекрасно. Она поправилась и подстриглась. Сначала лишилась тонкой косы, а сейчас и вовсе стояла передо мной с короткой стрижкой волос цвета фуксии и выбритыми висками, на одном из которых красовалась татуировка — лавровый венок с короной внутри. Но, несмотря на внешний вид, она все так же, как в школе, мечтала сыграть Наташу Ростову и млела от мюзикла «Чикаго». «А чем не вариант, Юлька? Чем тебе не эстетика, любительница артхауса и бурлеска? Ты у нас будущая актриса или кто? Ну, хочешь, я возьму у матери парик? У нее их целый арсенал. Кем ты у нас сегодня будешь, брюнеткой или блондинкой? Выбирай». «Конечно, блондинкой. Спрашиваешь?» «Идет». Я встала с диванчика и направилась к фигурному столику. Подхватила из вазы красную розу и повертела цветок в пальцах. Подняла перед собой. «Вот это, мне кажется, подойдет». «И какое нафиг голубое платье, Агния? Я из джинсов месяцами не вылезаю. Где я тебе его найду?» «В личном гардеробе Виолы Корсак, конечно». Я пожала плечом. «Или в моем. Это не проблема». «А то, что я вас больше на пару размеров, тебя не смущает?» Долматова была больше размера на 4. Но нет, меня это не смущало. «Перестань ныть!» Я оглянулась. «Найдем тебе какой-нибудь симпатичный балахон с прозрачностью до отметки секси». «Ну пипец! Да он от меня сбежит!» «Пусть только попробует». Я всерьез вскинула бровь. «Держи его 2 руками за уши, как зайца. Он уже в курсе, что ты немного с причудами». «А как быть с английским? Я, конечно, могу что-то сморозить, типа «Привет, как дела?» Но на многое не рассчитывай». «Скажи, что стесняешься и вообще страшно нервничаешь в его присутствии. Ты его лучше о космосе попроси рассказать, а потом слушай. Он милый парень и умеет рассказывать так, что забываешь, где находишься». Руки у Юльки упали, и она хищно улыбнулась. «Тогда я и вот это беру». Девушка метнулась от диванчика к шкафу и сдернула с открытой полки дизайнерские солнцезащитные очки, мои любимые. Надела их на нос, глядя с вызовом из-за темных стекол. Для нее все еще оставалось непонятным мое чувство к Морозову. «Давно о таких мечтала!» Я только усмехнулась. Как объяснить другому человеку то, чего сам до конца не понимаешь, но чувствуешь больше, чем кожей? Это или есть, или нет. Притяжение, сила и в необходимость дышать. Я просто позвонила ей и все рассказала. «Это пройдет, Агнешка, точно говорю! Я десятки раз влюблялась, и сейчас хорошо, если вспомню, в кого!» У Юльки всегда был заразительный смех. Вот и ночью, услышав его, я невольно улыбнулась. «Большинство из них такие придурки!» «Только не Морозов». «Ясно. Стадия первая — слепой хомяк. Если поместить в колесо, будет бежать за объектом страсти, пока не откинет ноги. Мозги полностью отключены, угол зрения равен 15 градусам, работает только сердце. Ничего, Корсак, скоро полегчает. Мой опыт доказывает, что эта стадия самая короткая». Юлька вздохнула. «Хотя и самая болезненная». «Ты помнишь, чтобы у меня когда-нибудь отключались мозги из-за парня?» Я знала, что она не вспомнит. «Нет, но все в жизни случается в первый раз. И даже наша потрясающая Агнешка влюбилась. Жду не дождусь увидеть твоего Морозка». «Еще недавно я думала, что этого первого раза никогда не будет. Так что, Юлька, не ломай мне кайф. Лучше помоги». Я пожала плечами, глядя на подругу. «Бери, Долматова. Дарю». Юлька сняла очки и погрустнела. «Агния, он тебя убьет. Твой Антон, когда узнает». Я отрезала бутон розы от стебля и приложила к волосам подруги. «Знаю. Он обязательно попытается, но я постараюсь выжить». «Ты сумасшедшая! А еще я поверить не могу, что ты ему не нравишься. Ты же офигенная!» «Для него нет. Он меня терпеть не может, просто поверь. На дух не переносит». «Слушай, а можно я его для профилактики пару раз стукну? Я умею обращаться с парнями. Обещаю, я это дело так проверну, что он и не поймет за что. Посмотри, до чего он тебя довел!» Я вставила розу Юльке в тонкие волосы и надела на нос очки. Пригрозила без шуток, когда цветок сполз на ухо. «Даже криво дышать не смей. Ты должна ему понравиться и расположить к себе. От этого зависит все. Я верю, Долматова, что это будет твой лучший дивертисмент». «Дивертисмент — музыкальное или драматическое представление». «Если все провернешь, как задумали, будешь у нас на свадьбе свидетельницей».